Он встал, чтобы размять ноги, и похлопал себя по бокам, пытаясь таким образом хоть как-то согреться. Все постройки замка были до отказа забиты людьми. Даже в открытых летних конюшнях спали воины победившей армии, в то время как их кони были стреножены на дворе. Пары ног торчали из двери пекарни и из кухонной кладовой. И лишь ничтожное количество солдат, сумевших остаться трезвыми, разбили себе палатки. В юго-восточном углу замка располагался построенный на высокой насыпи дворец, своего рода замок в замке. Его мощные каменные стены окружали с полдюжины, если не больше, деревянных зданий. Там разместились графы и рыцари победившей стороны, которые сейчас тоже отсыпались после своей праздничной попойки. Мысли Филиппа обратились к последствиям, которые могло иметь вчерашнее сражение. Значит ли это, что война теперь закончена? Возможно. Хотя у Стефана была жена, королева Матильда, и не исключено, что она продолжит войну. Она являлась герцогиней Булонской и в начале войны вместе со своими рыцарями захватила Дувр и сейчас от имени своего мужа властвовала в большей части графства Кент. Однако пока Стефан в тюрьме, ей будет нелегко получить поддержку баронов. Конечно, она может продолжать удерживать Кент, но на большее едва ли может рассчитывать. Тем не менее, положение Мод тоже оставалось сложным. Ей необходимо было закрепить свою военную победу, завоевать доверие церкви и короноваться в Вестминстере. Однако, имея достаточно решимости и немножко ума, она, очевидно, справится с этими задачами, а это было добрым известием для Кингсбриджа, или, вернее, могло бы быть, если бы Филиппу удалось выбраться отсюда, не будучи обвиненным в пособничестве Стефану. Погода стояла пасмурная, но с приходом дня воздух немного прогрелся. Сидевшие в одной клетке с Филиппом заключенные начали постепенно просыпаться, кряхтя и постановая от боли. Большинство из них были избиты, и после холодной ночи, проведенной в этой каталажке, состоявшей лишь из крыши до редких бревен, их самочувствие ухудшилось. В основном здесь находились зажиточные горожане и схваченные в плен рыцари. «Не видел ли кто-нибудь, что случилось с Ричардом из Кингсбриджа?» — обратился к ним Филипп. «Ради Алины он лелеял надежду, что Ричарду удалось спастись». Ему ответил рыцарь с окровавленной повязкой на голове. «Он дрался, как лев, а когда дела стали совсем плохи, повел за собой горожан. Но его не убили?» Рыцарь медленно покачал раненой головой. «Не знаю, в конце битвы я его не видел». «А Уильям Хамлей?» «Вот было бы счастье узнать, что Уильям погиб. Почти все время он сражался подле короля, но в конце дал деру. Я сам видел, как он удирал на своем коне, намного опередив остальных». «Ах так!» И без того слабая надежда улетучилась. На этом их беседа прекратилась. Просыпавшиеся солдаты стряхивали с себя похмелье, перебирали награбленное вчера добро, проверяли, не сбежали ли их заложники и принимались за завтрак. Филипп гадал, собирались ли победители кормить своих пленников. «Должны», — рассуждал он, — «в противном случае мы умрем с голоду, и они останутся без выкупа. Однако в чьи обязанности входит давать пищу заключенным?» Он начал прикидывать, долго ли ему придется здесь сидеть. Те, кто его схватил, пошлют в Кингсбридж гонца с требованием заплатить выкуп, и братья направят кого-нибудь вести переговоры об освобождении. Кто это будет? Хорошо бы Милиус. Но в отсутствие Филиппа за главного оставался Ремигиус, и он мог послать одного из своих дружков, а то и сам явиться. Помощник приора все делал очень медленно. Он был просто не способен на быстрые решительные действия, даже когда это было в его собственных интересах. Так что могли пройти месяцы. Филипп помрачнел. Другие пленники оказались более удачливыми. Вскоре после восхода солнца их жены, дети и родственники начали сначала робко, затем более уверенно просачиваться в замок, чтобы договориться о выкупе своих близких. Какое-то время они торговались, жалуясь на отсутствие денег и предлагая взамен всякие безделушки, но потом приходили к соглашению, уходили, а через час-другой возвращались, принося с собой условленный выкуп, чаще всего наличные. Кучи добра постепенно росли, а тюремные клетки пустели. К полудню половина пленников уже разошлась по домам. Как догадался Филипп, это были местные жители, те же, что остались, должно быть, являлись рыцарями, взятыми в плен во время сражения, и жили в других городах. Вывод Филиппа подтвердился, когда заключенных стал обходить констебль замка, спрашивая их имена. Большинство оставшихся были рыцарями из южных графств. Филипп обратил внимание, что в одной из клеток сидел человек в колодках, словно кто-то хотел быть вдвойне уверенным, что он не убежит. Присмотревшись повнимательнее, Филипп узнал его. «Взгляните», — обратился он к сидевшим вместе с ним трем пленникам, — «тот человек. Неужели это он?» «Иисус Христос, это же король!» — воскликнул один из них. Филипп уставился на грязного темноволосого узника, руки и ноги которого были зажаты в деревянные тиски. Сейчас он ничем не отличался от остальных, а ведь еще вчера он был королем Англии. Вчера он отказал Кингсбриджу в разрешении на открытие рынка, а сегодня он не мог даже самостоятельно встать. Король получил по заслугам, но все равно Филиппу было жаль его. В полдень пленникам принесли еду. Это были чуть теплые остатки от обеда воинов, но и они сгодились умиравшим с голода заключенным. Филипп откинулся назад, давая остальным съесть побольше, ибо считал, что голод порождает слабость, а воздержание от пищи смиряет плоть. Пока его товарищи, по несчастью, выскребали котелок, во дворце началось какое-то движение, и из него вышли несколько очень важных персон. В то время как они спускались по ступеням дворца и шагали через двор замка, Филипп мог разглядеть, что впереди группы шли два вельможи, и догадался, что это были Ранульф Честерский и Роберт Глостер. Правда, он не знал, кто из них кто. Они подошли к клетке Стефана. «Здравствуй, кузен Роберт», — сказал Стефан, сделав ударение на слове «кузен». Тот из двоих, что был выше ростом, ответил: «Я не хотел заставлять тебя проводить ночь в колодках и приказал устроить тебя поудобнее, но, как видно, мой приказ не выполнили. Однако, похоже, ты еще живой». От группы дворян отделился человек в одеждах священнослужителя и подошел к клетке, где сидел Филипп. Сначала приор не обратил на него внимания, ибо Стефан как раз спросил, какая его ждет участь, и Филиппу было интересно услышать ответ. Однако священник произнес: «Кто из вас приор Кингсбриджский?» «Я», — отозвался Филипп. «Отпусти его», — приказал священник воину, что притащил сюда Филиппа. Приор изумился. Он в жизни не встречал этого священника. Очевидно, его имя узнали из списка, ранее составленного констеблем. Но почему? Конечно, он был рад выбраться из этой клетки, но, не зная, что стоит за его освобождением, радоваться не спешил. «Это мой пленник», — возмутился воин. «Уже не твой», — заявил священник. «Освободи его». «Почему я должен его освобождать, не получив выкупа?» — в негодовании заорал пленитель Филиппа. Ответ священнослужителя был категоричен. «Во-первых, потому что он не является ни воином армии короля, ни жителем этого города, и, взяв его в плен, ты совершил преступление. Во-вторых, потому что он монах, и, подняв руку на божьего человека, ты совершил святотатство. И, в-третьих, потому что секретарь принцессы Мод повелевает тебе отпустить его, и если ты посмеешь ослушаться, то не успеешь и глазом моргнуть, как сам окажешься в этой клетке, так что пошевеливайся». Воин неохотно подчинился. Филипп был встревожен. Он-то надеялся, что Мод не узнает о том, что он оказался ее пленником. Но если его потребовал к себе секретарь Мод, значит, надежду эту можно оставить. Чувствуя, будто его придавила каменная глыба, он вышел из клетки. «Иди со мной», — сказал священник. Филипп поплелся за ним. «Так я свободен?» — спросил он. «Думаю, что да». Вопрос приора удивил его. «А знаешь ли ты, кто тебя ждет?» «Понятия не имею», — священник улыбнулся. «Что ж, пусть это будет для тебя сюрпризом». Они подошли к дворцу и поднялись по длинной лестнице. Филипп изо всех сил напрягал мозги, но так и не мог понять, с какой это стати секретарь принцессы Мод проявил к нему такой интерес. Они вошли на территорию дворца. Вдоль его стен располагались двухэтажные здания, а в середине крохотного двора виднелся колодец. Священник привел Филиппа в одно из этих зданий. Там, спиной к двери, возле очага, стоял другой священник. У него была такая же, как у Филиппа, фигура, такие же черные волосы, правда, его голова не была выбрита, и в волосах еще не серебрилась седина. Филипп не верил своему счастью. На его лице заиграла широкая улыбка. Священник обернулся. У него были такие же, как у Филиппа, ярко-голубые глаза, и он тоже широко улыбался. «Филипп!» — воскликнул он, протягивая вперед руки. «Слава тебе, Господи!» — проговорил изумленный Филипп. «Франциск!» Братья обнялись, и на глаза Филиппа навернулись слезы. Раздел третий. Королевский зал приемов Винчестерского дворца стал совсем другим. Отсюда исчезли собаки, как исчезли и незамысловатый деревянный трон короля Стефана, скамьи и висевшие на стенах шкуры животных. Вместо них появились расшитые портьеры, дорогие расписные ковры, вазы с цукатами и нарядные стулья. В воздухе витал аромат цветов. Филипп всегда чувствовал себя неловко при королевском дворе, а при дворе, во главе которого стояла женщина, так просто дрожал от страха. Принцесса Мод была его последней надеждой вернуть себе каменоломню и получить разрешение на открытие рынка, но уверенности в том, что эта надменная властная женщина примет справедливое решение, у него не было. Принцесса восседала на изящном резном позолоченном троне в платье цвета колокольчиков. Она была высокой и стройной, с гордыми темными глазами и прямыми блестящими черными волосами. Поверх нижнего платья на ней было надето еще одно, шелковое, длиной до колен, с облегающим лифом и расклешенной юбкой. До ее приезда этот фасон в Англии был неизвестен и теперь входил в моду. 11 лет она прожила со своим первым мужем и 14 со вторым, однако выглядела гораздо моложе 40. Люди восхищались ее красотой. Филиппу же она показалась несколько угловатой и неприветливой, хотя, конечно, ценителем женской красоты он был никудышным. Филипп, Франциск, а также Уильям Хамли и епископ Воллеран поклонились принцессе и стали ждать. Она, не удостоив их даже взглядом, продолжала разговаривать со своей фрейлиной. Они беседовали о каких-то пустяках и мило смеялись, но Мод и не думала прерывать эту болтовню, чтобы поприветствовать своих посетителей. По роду своей работы Франциск имел возможность почти ежедневно видеть принцессу, но близкими друзьями они так и не стали. Когда она прибыла в Англию, ее брат Роберт уступил ей Франциска, ибо она нуждалась в первоклассном секретаре. Однако это была не единственная причина. Франциск служил своеобразным связующим звеном между братом и сестрой, а заодно и следил за взбалмошной Мод. Полный интриг жизни королевского двора предательство считалось вполне обычным делом, и истинная роль Франциска заключалась в том, чтобы помешать Мод что-либо тайно предпринять. Мод обо всем этом знала и не противилась, но ее отношения с Франциском были, тем не менее, весьма натянутыми. Со времени битвы при Линкольне прошло уже 2 месяца, и для Мод все складывалось как нельзя лучше. Епископ Генри с распростертыми объятиями принял ее в Винчестере, тем самым предав своего родного брата, короля Стефана, и собрал поместный собор высших церковных иерархов, который и благословил ее на царствие. И теперь Мод была занята тем, что вела переговоры с общиной Лондона об организации своей коронации в Вестминстере. Шотландский король Дэвид, приходившийся ей дядей, уже был на пути в Англию, дабы, как суверен суверену, нанести королеве Мод официальный визит вежливости. епископа Генри всячески поддерживал епископ Кингсбриджский Воллеран, и, по словам Франциска, этот самый Воллеран как раз и уговорил Уильяма Хамлея переметнуться на другую сторону и дать клятву верности Мод. И сейчас Уильям явился за наградой за свое предательство. Все четверо стояли и ждали. Граф Уильям с поставившим на него епископом Уоллераном и приор Филипп со своим поручителем Франциском. Филипп видел Мод впервые. Ее вид не внушал ему уверенности. Несмотря на свою царственную внешность, она выглядела несколько ветренной. Закончив болтовню, Мод чопорно повернулась к ним, как бы говоря: «Посмотрите, какие вы ничтожные! Даже моя фрейлина для меня важнее, чем вы!» Несколько мгновений она, не отрываясь, глядела на Филиппа, чем привела его в крайнее смущение. Затем произнесла: «Ну, Франциск, ты привел ко мне своего близнеца?» «Это мой брат Филипп, миледи. Он является приором Кингсбриджа», — представил Филиппа Франциск. Филипп снова поклонился и сказал: «Малость староват да седоват я, миледи, для того, чтобы быть его близнецом». Это было незамысловатое, самоуничижительное замечание, которое придворные, похоже, нашли весьма забавным. Однако Мод проигнорировала его и смерила Филиппа ледяным взглядом. Он решил оставить свои попытки показаться обаятельным. Она повернулась к Уильяму: «А вот и граф Ширинг, храбро сражавшийся против моей армии в битве при Линкольне, но теперь осознавший свою ошибку». Уильям поклонился. У него хватило ума, чтобы промолчать. Она снова повернулась к Филиппу. «Ты просил меня даровать тебе право иметь рынок в Кингсбридже?» «Да, миледи». «Все доходы от этого рынка пойдут на строительство собора, госпожа», — пояснил Франциск. «По каким дням ты хочешь, чтобы работал твой рынок?» «По воскресеньям». Она приподняла свои выщипанные брови. «Вы, святые отцы, обычно выступаете против воскресных рынков. Разве они не отвлекают прихожан от посещения церкви?» «В нашем случае нет», — проговорил Филипп. «Люди приходят потрудиться на строительстве и помолиться, а заодно кое-что покупают и продают». «То есть рынок у тебя уже действует?» — в упор спросила Мод. Филипп понял, что допустил промах. Он клял себя последними словами. «Нет, миледи», — пришел ему на помощь Франциск, — «в настоящее время рынка там нет. Он образовался стихийно, но приор Филипп приказал закрыть его до тех пор, пока не получит разрешение». Это было правдой, хотя и не всей правдой. Однако Мод, казалось, поверила. Филипп в мыслях молил Бога простить Франциску его маленькое лукавство. «А нет ли в том краю еще одного рынка?» — продолжала задавать вопросы Мод. «Есть, в Ширинге», — заговорил граф Уильям, — «и Кингсбриджский рынок мешает его торговле». «Но ведь Ширинг в 20 милях от Кингсбриджа», — возразил Филипп. «Миледи», — спокойно сказал Франциск, — «правило гласит, что рынки должны располагаться не ближе, чем в 14 милях друг от друга. В соответствии с этим правилом Кингсбридж и Ширинг не являются конкурентами». Она кивнула, давая понять, что согласна с упомянутым Франциском пунктом закона. «Пока», — отметил про себя Филипп, — «все идет как надо». «Ты также просишь, — продолжала Мод, — дать тебе право брать камень из каменоломни графа Ширинга». «В течение многих лет у нас было это право, но недавно граф Уильям вышвырнул наших каменотесов, убив 5». «А кто разрешил тебе брать камень?» — перебила его она. «Король Стефан, узурпатор!» «Миледи», — поспешно заговорил Франциск. «Естественно, приор Филипп считает, что все эдикты обманщика Стефана не имеют юридической силы до тех пор, пока они не будут одобрены тобой». Филипп вовсе так не считал, но счел за благо промолчать. «Я закрыл каменоломню», — заявил Уильям, — «в ответ на незаконное открытие рынка». «Просто поразительно», — подумал Филипп, — «как совершенно очевидная несправедливость может представиться весьма спорной на судебном разбирательстве». «Вся эта тяжба», — сделала вывод Мод, — «порождена дурацкими указами Стефана». «Полностью с тобой согласен, миледи», — угодливо поддакнул впервые подавший голос епископ Уоллеран. Конечно, начнутся ссоры, если одному отдать каменоломню, другому право брать из нее камень, — возмущенно сказала она. Каменоломня должна полностью принадлежать кому-то одному. Филипп вынужден был признать, что Мод права, и если бы она намеревалась следовать логике дурацких указов Стефана, то лишь в этом случае каменоломня досталась бы Кингсбриджу. «А посему повелеваю, — продолжала Мод, — отдать ее моему верному слуге, графу Ширингу». Филипп упал духом. Без свободного доступа к каменоломне строительство собора уже не могло успешно продолжаться. Его придется свернуть до тех пор, пока Филипп не найдет деньги на покупку камня. И все из-за прихоти этой капризной женщины. «Благодарю тебя, миледи», — сказал Уильям. «Однако», — вновь заговорила Мод, — «Кингсбридж получает равные с Ширингом права иметь собственный рынок». Филипп несколько приободрился. Доходов от рынка, конечно, недостаточно, чтобы оплатить покупку камня, но все же это огромное подспорье, а значит, приору снова придется наскребать деньги, как в самом начале строительства. Что ж, ничего не поделаешь. Мод лишь частично удовлетворила каждую из сторон. В конечном итоге, возможно, она была не такая уж и пустоголовая. «Миледи, я правильно понял, равны с Ширингом права иметь собственный рынок?» — переспросил Франциск. Филипп не вполне понимал, зачем Франциску нужно было задавать этот вопрос. Совершенно естественно, что, давая разрешение на открытие рынка, Мод ссылалась на права, коими обладал другой город. Так было справедливо, да и проще. Филипп даже лично сможет проверить, что написано в грамоте, данной Ширингу, а там могли быть какие-то ограничения или дополнительные привилегии. Итак, подвела черту Мод, каждый получил, что ему положено, граф Уильям каменоломню, а приор Филипп рынок, а взамен каждый из вас заплатит мне по 100 фунтов, кончено, и она снова повернулась к своей фрейлине. Филипп был ошеломлен. 100 фунтов? Да в этот момент у монастыря нет и 100 пенсов. Где он наберет столько денег? Рынок за несколько лет не приносит такой суммы. Это был сокрушительный удар по всей программе строительства. Филипп уставился на Мод, но было ясно, что она уже с головой ушла в беседу с фрейлиной. Франциск слегка потянул его за рукав. «Но...» — начал уже говорить Филипп, однако Франциск приложил палец к губам и строго покачал головой. Филипп понял, что Франциск был прав. Его плечи опустились, и, беспомощно повернувшись, он поплелся из королевского дворца. То, что Франциск увидел в Кингсбриджском монастыре, потрясло его до глубины души. «Последний раз я приезжал сюда 10 лет назад. Здесь была тоска зеленая», — говорил он Филиппу. «Воистину, ты вернул монастырь к жизни». Особенно его потрясла комната для письма, которую, пока Филипп был в Линкольне, закончил Том. Она располагалась в маленьком домике рядом с часовней и имела большие окна, камин с дымоходом, ряд письменных столов и большой дубовый книжный шкаф. Здесь уже работали 4 братьев. Стоя за высокими столами, они гусиными перьями писали на листах пергамента. 3 из них занимались перепиской, один — Псалмов Давидовых, другой — Евангелие от Матфея, 3-й — Заветов Святого Бенедикта. Брат Тимоти писал историю Англии. Правда, поскольку он начал с сотворения мира, Филипп боялся, что старик мог так никогда и не закончить ее. Комната была небольшая. Филипп пожалел предназначенный для собора камень, но теплая, сухая и светлая. В монастыре постыдно мало книг, а поскольку они чудовищно дорогие, это единственный способ создать собственное собрание, — объяснил Филипп. В подвале домика разместилась мастерская, где старый монах учил 2 послушников, как делать переплеты из овечьих шкур, приготавливать чернила и сшивать пергаментные листы в книгу. «Да ты даже сможешь продавать книги!» — воскликнул Франциск. «О да, комната для письма окупится многократно!» Они вышли из домика и направились в галерею. Был час занятий. Большинство монахов читало, а несколько сидели, погрузившись в раздумья, род занятий, подозрительно напоминавший дремоту, как скептически заметил Франциск. В дальнем углу два десятка учеников зубрили латинские глаголы. Филипп остановился. «Видишь сидящего на краю лавки мальчонку?» «Так старательно пишущего, что даже язык высунул», — улыбнулся Франциск. «Это тот самый младенец, которого ты нашел в лесу». «Такой большой? 5,5 лет уже и весьма способный». Франциск удивленно покачал головой. «Да, время так скоротечно. Ну как он? Монахи его балуют. Однако, даст Бог, он это переживет. Мы-то с тобой пережили». «А другие ученики кто? Либо послушники, либо дети местных купцов и мелких дворян. Учатся писать и считать». Покинув галерею, они прошли на строительную площадку. Восточная часть нового собора была построена уже более чем наполовину. Два ряда массивных, высотой в 40 футов колонн, были соединены огромными арками. Над аркадой уже просматривались очертания верхней галереи. С обеих сторон аркады были построены стены боковых пределов с выступающими из них контрфорсами. Обходя стройку, Филипп заметил, что сейчас каменщики были заняты сооружением полуарок, которые должны были соединить внутреннюю стену верхней галереи с этими контрфорсами, дабы они могли принять на себя огромный вес крыши. Франциск казался просто ошеломленным. «И все это сделал ты, Филипп», — изумленно прошептал он. «Комната для письма, школа, новая церковь, даже эти городские дома. Все это появилось по твоей воле». Филипп был тронут. Никто еще не говорил ему таких слов. Спросить его, так он бы сказал, что это Господь благословил его старания. Но в глубине души Филипп знал, что то, что сказал Франциск, чистая правда. Этот процветающий, кипящий деловой активностью город — его детище. И ему было очень приятно услышать признание своих заслуг, особенно из уст такого умудренного опытом и циничного человека, как его младший брат. К ним подошел увидевший их Том, строитель. «Ты проделал великолепную работу», — сказал ему Филипп. «Да, но посмотри на это». Том кивнул в сторону северо-восточного угла монастырского двора, где хранились привезенные из каменоломни блоки. Обычно там лежали сотни уложенных в штабеля каменных глыб. Теперь же на земле валялись лишь 20-30 камней. «К сожалению, эта великолепная работа означает, что мы израсходовали все наши запасы». Ликование Филиппа тут же улетучилось. Все, что достигнуто, было поставлено под вопрос из-за необдуманного решения мод. Они шли вдоль северной части строительной площадки, где наиболее искусные мастера при помощи молотков и резцов обтачивали камни, придавая им нужную форму. Остановившись возле одного из ремесленников, Филипп стал наблюдать, как тот обрабатывает капитель, массивную каменную деталь, венчавшую колонну. Постукивая легким молоточком по небольшому резцу, мастер вырезал орнамент из листьев. Это была очень тонкая работа. К удивлению Филиппа, ремесленником оказался молодой Джек, пасынок Тома. «А я-то думал, Джек все еще ходит в учениках?» — воскликнул приор. «Так и есть», — сказал Том. Но когда они отошли на приличное расстояние, добавил: «Мальчишка просто выдающийся. Здесь у меня работают мастера, которые начали резать камень, когда он еще не родился, но ни один из них не может с ним сравниться». Он как-то смущенно усмехнулся. «Подумать только, а ведь он даже не мой сын». Родной же сын Тома, Альфред, был уже мастером и имел в своем подчинении несколько работников и подмастерьев. Однако Филипп знал, что Альфред и его подручные обычно выполняли более грубую работу. «Интересно», — размышлял приор, — «как ко всему этому относится Том?» «Уверен, рынок принесет нам хорошие деньги», — сказал Том-строитель, возвращаясь к разговору о делах. «Да, но их не хватит. В первый год он даст не больше 50 фунтов». Том мрачно кивнул. «Этого еле-еле хватит, чтобы купить камень. Мы бы справились как-нибудь, если бы я не должен был отдать 100 фунтов мод. А шерсть? Овечья шерсть, что была сложена в монастырских амбарах, должна была быть продана через несколько недель на овчинной ярмарке, которая устраивалась в Ширинге. Филипп рассчитывал получить за нее около 100 фунтов. Эти-то деньги и уйдут на уплату мод», — сказал он. «Но у меня до следующего года не будет ни пенни на жалование ремесленникам». А занять не можешь? Уже занимал. Евреи мне больше не дадут. Я пытался, когда был в Винчестере, но они никогда не дают денег, если не уверены, что смогут получить их обратно. А Алина? Филипп даже вздрогнул. У него никогда и в мыслях не было попросить у нее взаймы. После овчинной ярмарки у Алины, должно быть, будет фунтов 200, но ей самой нужны деньги. И кроме того, христиане не занимаются ростовщичеством. Если она даст мне денег, ей не на что будет делать свои закупки. Хотя, пока Филипп говорил, у него зародилась новая идея. Он вспомнил, как Алина хотела скупить у него весь годовой настрик. Не исключено, что здесь можно было что-нибудь придумать. «Думаю, с ней надо поговорить», — задумчиво произнес он. «Где она сейчас, дома?» «Наверное, утром я ее видел. Пойдем, Франциск. Ты встретишься с замечательной женщиной», — сказал Филипп, и, оставив Тома, они поспешили в город. У Алины было два стоявших рядышком дома, неподалеку от западной стены монастыря. В одном она жила, а другой использовался под склад. Она была очень богатой и, возможно, могла бы помочь монастырю заплатить мод этот грабительский налог за разрешение на открытие рынка. Зародившаяся в голове Филиппа идея начинала принимать конкретные очертания. Они застали Алину на складе, следившей за разгрузкой телеги с тюками шерсти. Она была одета в парчевое платье такого же фасона, какое было на мод. Волосы убраны под полотняный чепец. Она держалась, как всегда, властно, и двое мужиков, разгружавших телегу, без лишних вопросов послушно выполняли ее распоряжение. Алину уважали все, хотя, странно, близких друзей у нее не было. Она тепло поздоровалась с Филиппом и сказала: «Когда мы услышали о битве при Линкольне, мы так испугались, ведь тебя могли убить». В ее глазах светилось искреннее участие, и Филипп был тронут, узнав, что есть люди, которые беспокоятся о нем. Он познакомил ее с Франциском. «Ну как, нашел правду в Винчестере?» — спросила Алина. «Не совсем», — ответил Филипп. «Принцесса Мод разрешила нам открыть рынок, а каменоломню отобрала. И это бы еще ничего, но она требует за свое разрешение 100 фунтов». «Вот кошмар!» — воскликнула потрясенная Алина. «А ты сказал ей, что все доходы от рынка пойдут на строительство собора?» «Ну, конечно». «Где же ты найдешь 100 фунтов?» «Я подумал, может, ты поможешь». «Я?» — опешила Алина. «Через несколько недель после того, как ты продашь фламандцам свою шерсть, у тебя будет 200 фунтов, а то и больше». Алина выглядела явно озадаченной. «Я бы с радостью дала тебе эти деньги, но мне они нужны, чтобы в следующем году купить новую шерсть. А помнишь, ты хотела купить у меня всю шерсть? Да, но теперь уже поздно, я хотела купить ее в начале сезона, а кроме того, ты и сам можешь ее продать. Я вот что думаю», — Филипп замялся. «А не хотела бы ты купить у меня шерсть следующего года?» «Но у тебя же ее еще нет?» — Алина нахмурила брови. «Но я могу продать тебе ее заранее». «Как это?» «Очень просто. Ты заплатишь сейчас, а шерсть получишь в следующем году». Алина просто не знала, как отнестись к подобному предложению. О таких сделках ей еще не доводилось слышать. Для Филиппа это тоже было ново. Он только что сам все это придумал. Наконец, она, медленно взвешивая каждое слово, проговорила: «Но мне придется предложить тебе несколько меньшую цену, чем ты мог бы получить. Более того, цена на шерсть к следующему лету может еще подняться. Сколько лет я занимаюсь этим делом, так бывает каждый год». «Ну, тогда я немного потеряю, а ты немного выиграешь», — сказал Филипп. «Но зато я смогу еще год продолжать строительство». «А что ты будешь делать потом?» «Не знаю, может быть, опять продам тебе шерсть следующего года». Алина кивнула. «В этом что-то есть». Филипп взял ее за руку и заглянул в глаза. «Если ты согласишься, Алина, ты спасешь собор», — с жаром проговорил он. «Ты ведь тоже меня однажды спас», — как-то торжественно заявила девушка. «Было дело. Ну вот, я и отплачу тебе тем же. Да благословит тебя Господь». В порыве благодарности он обнял ее, однако, вспомнив, что она была женщиной, поспешно отпрянул. «Не знаю, как тебя благодарить, у меня просто не было выхода». Алина засмеялась. «Я вовсе не уверена, что заслуживаю благодарности. Вполне возможно, на этой сделке я хорошо заработаю. Я надеюсь. Ну, тогда давайте скрепим наше соглашение чарочкой вина», — предложила она. «Вот с возчиком только расплачусь». Телега стояла уже пустая, а шерсть была аккуратно уложена. Филипп и Франциск вышли на улицу, оставив Алину разбираться с хозяином телеги. Солнце уже клонилось к закату, и строительные рабочие начали возвращаться по домам. Настроение Филиппа вновь поднялось. Несмотря на все трудности, он нашел способ продолжить строительство. «Слава Богу, что есть Алина!» — воскликнул приор. «Ты даже не сказал мне, что она такая красавица!» — заметил Франциск. «Красавица? Да, пожалуй». Франциск рассмеялся. «Филипп, да ты же слепец. Она одна из самых прекрасных женщин, которых мне довелось видеть. Она вполне способна заставить любого священника забыть о своем сане». Филипп строго посмотрел на Франциска. «Негоже тебе вести подобные речи. Извини». Алина вышла и закрыла склад. Они направились в ее дом. Это было просторное жилище с большой гостиной и отдельной спальней. В углу стояла бочка с пивом, с потолка свисал копченый окорок, а стол был застелен белой скатертью. Средних лет служанка наполнила из бутылки серебряные стаканчики. Дом Алины был очень уютным. «Если она так красива, — подумал Филипп, — почему же тогда не выходит замуж? В ухажерах у нее недостатка не было, к ней сватались почти все женихи их графства, но всем она отказала. Филипп чувствовал к ней такую благодарность, что искренне желал ей счастья. Однако мысли Алины все еще были заняты делами. «Но до завершения ярмарки в Ширинге денег у меня не будет», — сказала она, когда все выпили за успех их сделки. Филипп повернулся к Франциску. «Как думаешь, Мод подождет? Долго? Ярмарка начнется через 3 недели». Франциск кивнул. «Я и скажу, подождет». Алина сняла свой чепец и, тряхнув черными кудрями, устало вздохнула. «Дни такие короткие, ничего не успеваю. Хочу прикупить еще шерсти, но прежде нужно найти достаточно возчиков, чтобы свезли все это в Ширинг». «А в следующем году у тебя будет еще больше», — заметил Филипп. «Жаль, что мы не можем заставить фламандских купцов приезжать прямо сюда. Это было бы гораздо удобнее». «Почему?» «Приглашайте, ради бога», — возразил Франциск. И Филипп и Алина уставились на него. «Каким образом?» — спросил Филипп. «Проводите собственную овчинную ярмарку». Филипп начал понимать, к чему клонит его брат. «А мы можем? Мод дала вам точно такие же права, какие имеет Ширинг. Я сам писал вашу грамоту. Если Ширинг проводит ярмарки, то и вы можете». «А что?» — воскликнула Алина. «Это было бы просто замечательно. Нам не пришлось бы больше возить все эти тюки в Ширинг. Мы могли бы здесь заключать сделки и прямо отсюда отправлять шерсть аж во Фландрию». «Это еще мелочи», — взволнованно проговорил Филипп. «Овчинная ярмарка за неделю приносит такой же доход, как воскресный рынок за год. Конечно, в этом году мы уже опоздали, но в Ширинге мы оповестим всех, что собираемся проводить собственную ярмарку, и объявим точные сроки ее проведения». «Для Ширинга это обернется огромными последствиями», — заявила Алина. «Ты да я крупнейшие продавцы шерсти в графстве, и если мы оба уйдем из Ширинга, от тамошней ярмарки не останется и половины». «И Уильям Хамли потеряет уйму денег», — добавил Франциск. «Он будет как взбесившийся бык». Филипп вздрогнул от отвращения. «Взбесившийся бык» — это как раз то, что из себя представляет Уильям. «Ну и что?» — махнула рукой Алина. «Если Мод дала нам разрешение, бояться нечего. Здесь уж Уильям не сможет помешать, так ведь?» «Надеюсь, что нет», — горячо подхватил Филипп. «Я очень надеюсь, что нет». Глава 10, раздел 1. День святого Августина, все работы прекратились уже к обеду. Заслышав полуденный звон колокола, строители облегченно вздохнули. 6 дней в неделю они трудились от рассвета до заката и теперь были рады, что наконец могли отдохнуть. Только Джек так увлекся своей работой, что даже не слышал колоколов. как зачарованный он, забыв обо всем на свете, корпел над неподатливым камнем, придавая ему мягкие округлые формы. Камень тоже имел свой характер, и если Джек пытался сделать что-то, что камню не нравилось, он сопротивлялся, и зубило соскакивало или врезалось слишком глубоко, лишь портя красоту линий. Но стоило Джеку поближе познакомиться с лежавшей перед ним бесформенной глыбой, и он уже мог преобразить ее, и чем труднее была задача, тем больше она притягивала его. Он все ловил себя на мысли, что те узоры, которые заставлял вырезать Том, были слишком просты и неинтересны. Джеку очень хотелось создать орнамент из листьев, которые выглядели бы как живые, причудливо изогнутые, беспорядочно разбросанные, дубовые, ясеневые, березовые. Но Том не разрешил бы ему этого. А больше всего он мечтал вырезать сцены из известных ему историй про Адама и Еву, Давида и Голиафа или страшный суд с чудищами, чертями и обнаженными людьми, но об этом он не смел и заикнуться. В конце концов, Том заставил его прекратить работу. «Сегодня праздник, парень», — сказал он, — «а кроме того, ты все-таки мой ученик, и прошу тебя помочь мне с уборкой до начала обеда, чтобы все инструменты были сложены и заперты в сарае». Джек отложил молоток и зубило и осторожно отнес в сарай Тома камень, над которым работал. Затем вместе с Томом обошел строительную площадку. Остальные подмастерья уже наводили порядок и выметали разбросанные повсюду осколки камней, песок, куски засохшего раствора и деревянную стружку. Том подобрал свои циркуль и уровень, а Джек собрал измерительные линейки и отвесы, и все это они отнесли в сарай. Здесь Том хранил свои мерные шесты, абсолютно одинаковые, длинные, идеально прямые железные пруты, квадратные в поперечном сечении. Они были сложены на специальной, закрытой на замок деревянной полке. Снова обходя стройку и собирая лопаты и прочие инструменты, Джек вспомнил об этих шестах. «А какова длина шеста?» — спросил он. Бывшие неподалеку каменщики, услыхав его, засмеялись. Они частенько находили вопросы Джека забавными. Коротышка Эдвард, тщедушный старый каменщик с шершавой кожей и кривым носом, крикнул ему: «Шест имеет длину шеста!» И все снова засмеялись. Они любили поддразнивать подмастерьев, особенно когда это давало им возможность продемонстрировать свое умственное превосходство. Джек же ненавидел, когда смеялись над его невежеством, но, будучи чрезвычайно любопытным, мирился с этим. «Не понимаю», — набравшись терпения, проговорил он. «Дюйм длиной в дюйм, фут длиной в фут, а шест длиной в шест», — продолжая смеяться, сказал Эдвард. «Значит, шест — это мера длины», — сделал вывод Джек и снова спросил: «В таком случае, сколько футов в шесте?» «Это где как. В Линкольне 18, в Восточной Англии 16». «У нас в шесте 15 футов», — перебил Эдварда Том. «А в Париже вообще шестами не пользуются. Все измеряют в ярдах», — добавила средних лет женщина-каменщица. «Вся планировка собора основана на шестах», — сказал Джеку Том и протянул ему ключ. «Принеси-ка, я покажу. Пора тебе уже разбираться в таких вещах». Джек побежал в сарай и достал с полки шест. Он оказался очень тяжелым. Тому нравилось объяснять, а Джек любил слушать, ибо в строительстве собора его интересовало буквально все, и чем больше он узнавал, тем сильнее очаровывался. Том стоял в боковом пределе полупостроенного алтаря, в том месте, где когда-то будет центральная часть собора. Он взял шест и положил его поперек бокового предела. От наружной стены до центра опоры аркады один шест. Он перевернул железный прут. От центра опоры до середины нефа один шест. Он снова перевернул прут, и тот лег возле центра противоположной опоры. Ширина нефа 2 шеста. Когда же шест был перевернут еще раз, его конец уперся в стену дальнего бокового предела. Ширина всей церкви 4 шеста. «Понятно», — кивнул Джек, — «и должно быть, длина каждого пролета между колоннами тоже 1 шест». Том казался несколько раздраженным. «Кто это тебе сказал?» «Никто. В боковых пределах пролеты квадратные, так что если их ширина 1/6, то и длина тоже 1/6. А пролеты нефа такой же длины, что и пролеты боковых пределов. Это же очевидно?» «Очевидно», — проворчал Том. «Тебе бы философом быть». В его голосе слышались одновременно и гордость, и восхищение, и досада. Ему было приятно, что Джек быстро все схватывает, но то, что обыкновенный мальчишка так легко овладевает секретами строительного искусства, раздражало его. Однако Джек был слишком захвачен своими логическими рассуждениями и даже не обратил внимания на интонацию Тома. «Значит, длина алтаря 4/6, — продолжал он, — а когда вся церковь будет построена, ее длина составит 12/6». Ему в голову пришла еще одна мысль. «А какой она будет высоты?» 6/6, 3 аркада, 1 верхняя галерея и 2 верхний ряд окон. А почему все надо измерять шестами? Разве нельзя строить без всяких измерений? Строят же так дома. Во-первых, потому что так дешевле. Все арки, аркады одинаковые, а значит, опалубку можно использовать несколько раз. Чем меньше у нас будет разных деталей, тем меньше придется изготавливать шаблонов. Ну и так далее. Во-вторых, это упрощает все виды работ. От первоначальной разметки будущего здания, все расчеты делаются в квадратных шестах, до покраски стен. А чем проще дело, тем меньше ошибок. Самая дорогая штука — это ошибки. И в-третьих, когда все основано на шестах, церковь выглядит идеальной пропорцией — это сердце красоты. Джек завороженно кивнул. Его стремление познать все тонкости такого непростого и увлекательного дела, как возведение собора, не имело предела. Точка зрения Тома, что принципы правильности и повторяемости могли как упростить процесс строительства, так и придать зданию гармоничный облик, была очень любопытна. Однако Джек вовсе не был уверен, что пропорции — это сердце красоты. Гораздо красивее ему казались буйные, дикие, необъятные предметы, высокие горы, вековые дубы или волосы Алины. Голодный как волк, он быстро проглотил свой обед и, выйдя из города, пошел в северном направлении. Стояли теплые дни начала лета, и Джек ходил босиком. Хоть и хорошо, что они с матерью вернулись в Кингсбридж, и он стал работником, время от времени его тянуло в лес. Сначала Джек проводил время, давая выход излишкам энергии, бегая, прыгая, лазая по деревьям и охотясь с прощей за утками. Так было, когда он только привыкал к своему телу, ставшему вдруг каким-то непривычным, высоким и сильным. Теперь же, приходя в лес, он думал о самых разных вещах. Почему пропорции должны быть обязательно красивыми? Почему дома стоят и не падают? И что будет, если погладить Алинины волосы? Вот уже несколько лет он тайно боготворил ее. Ее светлый образ не покидал его с того самого дня, когда он впервые увидел Алину, спускавшуюся по ступенькам в большой зал дворца в Ярлскастле, и думал, что она должно быть принцессой из какой-то старинной баллады. Но она продолжала оставаться далекой и недоступной. Она запросто разговаривала с приором Филиппом, Томом-строителем, евреем Малачи и другими богатыми и важными людьми Кингсбриджа, а Джеку так ни разу и не представилась возможность перекинуться с ней хоть словечком. Он только украдкой смотрел, как она молится в церкви, или скачет через мост на своей лошадке, или сидит на солнышке возле своего дома, всегда изысканно одетая, зимой в дорогих мехах, а летом в тонких льняных платьях. Ее буйные волосы обрамляют прекрасное лицо. Засыпая, он постоянно думал, какая она без всех этих одежд, и какие чувства он испытал бы, если бы нежно поцеловал ее мягкие губы. В последнее время эти грезы стали буквально сводить его с ума. Видеть ее, слышать, как она разговаривает с другими, и воображать себя в ее объятиях было уже недостаточно. Он жаждал плотской любви. В Кингсбридже жили несколько девушек его возраста, которые вполне могли бы одарить его плотской любовью. Среди подмастерьев велись постоянные разговоры относительно того, кто из этих девушек и, самое главное, на что была способна. Однако большинство из них были полны решимости в соответствии с учением церкви сохранить свою невинность до замужества, хотя, как уверяли подмастерья, существуют определенные вещи, которые они могли себе позволить, не боясь потерять невинности. Что же касается Джека, то девушки считали его чудаковатым. Скорее всего, они были правы, и он это сам чувствовал. Но одна или две из них находили его чудаковатость весьма привлекательной. Однажды, в воскресенье после церковной службы, Джек разговорился с сестрой одного из подмастерьев, Эдит. Но когда он стал рассказывать ей, как ему нравится заниматься резьбой по камню, она начала хихикать. В следующее воскресенье Джек пошел прогуляться по полю с белокурой дочкой портного Энн. Без лишних слов он поцеловал ее, а затем предложил лечь прямо на поле среди зеленеющего ячменя. Он снова принялся целовать Энн и трогать ее груди, и она пылко ему отвечала, но спустя несколько минут неожиданно отпрянула и спросила, кто она. Джек страшно смутился, ибо в этот самый момент думал об Алине. Он попытался было отмахнуться и снова поцеловал Энн, но та, повернув в сторону лицо, тихо проговорила, «Кто бы она ни была, ей повезло». Они вместе вернулись в Кингсбридж, и уже расставаясь, Энн сказала, «Не трать время, стараясь забыть ее, бесполезно, лучше постарайся добиться ее любви». Она нежно улыбнулась ему и добавила, «А у тебя милое лицо, может, это окажется гораздо легче, чем ты думаешь». От ее доброты ему стало совсем тоскливо, тем более, что она была одной из тех, которых подмастерья считали прилипалами, и Джек уже успел трепануть, что собирается к ней подкатить. Сейчас все эти разговоры показались ему такими глупыми, что он просто не знал, куда себя деть от стыда. Но если бы Энн узнала имя той женщины, что не выходило у него из головы, она, наверное, не стала бы его так обнадеживать. Трудно было придумать более неподходящую пару, чем Джек и Алина. Алине уже исполнилось 22 года, а Джеку только 17. Она дочь графа, а он незаконнорожденный. Она богачка, торгующая шерстью, а у него ни пенни в кармане. Хуже того, все знали, скольких поклонников она отвергла. Наверное, все молодые дворяне графства и все старшие сыновья самых зажиточных купцов приезжали в Кингсбридж просить ее руки, но все они так ни с чем и уехали. Какой же шанс был у Джека, которому и предложить-то было нечего, кроме своего милого лица? Но что у них с Алиной было общего, так это любовь к лесу. В этом они отличались от других людей, предпочитавших держаться подальше от весьма небезопасных лесов. У Алины же там было свое уединенное место, где она любила отдыхать, сидя в теньке. Джек пару раз видел ее там, хотя она его не замечала. Когда ему приходилось добывать себе пропитание в лесу, он научился ходить неслышно. Вот сейчас-то Джек и направлялся на Алинину полянку, понятия не имея, что станет делать, если найдет ее там. Он только знал, что хотел бы делать. Лежать рядом с ней и ласкать ее тело. Он мог бы поговорить с ней, но о чем? Это ведь не то, что болтать с девушками своего возраста. Например, Эдит, он сказал, «Я не верю ни одной из тех ужасных сплетен, которые твой брат распускает про тебя». И, конечно, она тут же захотела узнать, что это были за ужасные сплетни, а Энн, он так прямо и заявил, «Пойдем погуляем по полю». Но когда он пытался завязать разговор с Алиной, у него тут же все вылетало из головы. Рядом с ней он чувствовал себя ребенком, а она была такая серьезная, важная. Джек понимал, что Алина не всегда была такой. В 17 лет она очень даже любила повеселиться. С тех пор на ее долю выпало много бед, но наверняка где-то внутри этой чопорной женщины еще сидела озорная девчонка. Он подходил к ее полянке. Стоял жаркий день, и в лесу не было слышно ни малейшего дуновения ветерка. Джек бесшумно пробирался сквозь заросли. Он хотел увидеть ее, прежде чем она заметит его. Правда, он все еще не был уверен, что у него хватит духу приблизиться к ней. Но больше всего он боялся, что Алина не пожелает с ним даже разговаривать. Как случилось в день их возвращения в Кингсбридж на Троицу?